Глава 5. Карма в животном мире. На Земле водится множество живых форм, начиная от бактерий, насекомых, рыб, птиц и заканчивая высшими животными. У многих из них карма отсутствует. Они просто развиваются по программе. В связи с этим, если говорить обобщенно, можно сказать, что карма в животном мире отсутствует. И это будет верно. Но если начинать разбирать поведение каждого вида, то можно обнаружить, что у некоторых высокоорганизованных животных карма все-таки имеется. И это тоже будет верно. Поэтому, допустим, когда высшие в диалоге с нами на вопрос о карме отвечают, что у животных ее нет, они дают общий ответ, который соответствует ситуациям в жизни большинства представителей животного мира. Но если мы начинаем уточнять и донимать их своими навязчивыми вопросами о странном поведении некоторых животных, они в качестве дополнительной информации дают нам сведения, что карма все-таки имеется у животных, которые поднялись на достаточно высокий уровень в иерархии животных, и их души готовы к переходу в форму человека. Такая информация выглядит уже как частность общей информации. Она уточняет ее и дополняет на высших уровнях. Читатель всегда должен понимать, что невозможно говорить однозначно обо всем мире сразу или обо всей иерархии вида, потому что на нижних уровнях той же иерархии животных действуют одни законы развития, на средних – другие, а на верхних уровнях действуют высшие законы, которые могут входить в противоречие с законами той же иерархии нижних уровней. Точная информация может относиться только к конкретному уровню и конкретному типу животного или другого существа. Но если человек пока этого еще не осознает, то учителя дают ему обобщенный ответ, который может выглядеть как «да» или «нет», в зависимости от того, что перевешивает в данной теме. Поэтому нельзя говорить о том, что те либо иные контактеры дают неверную или противоречивую информацию. Надо учиться ее понимать как уровневую, то есть частную, и как обобщающую. Если говорить об одном виде животных, то можно сказать точно, есть у данного вида карма или отсутствует. А если говорить в общем, то приходится склоняться к тому, что преобладает. В данном случае можно сказать, что у микробов, бактерий карма отсутствует, и они развиваются отрицательно по жестким программам. Также жестко по своим программам развиваются насекомые, пресмыкающиеся. Они тоже не имеют кармы. Сюда можно отнести и птиц, но само поведение птиц рассчитано на положительное и отрицательное. Такие птицы, как воробьи, жаворонки, трясогузки, канарейки, зяблики, ласточки, попугаи, колибри, а также домашняя птица – куры, утки, гуси, индюшки и так далее – относятся к положительным формам. У них программы, ориентирующие их на положительный тип поведения. Другие птицы, относящиеся к классу хищных – вороны, ястребы, грифы, соколы, совы, коршуны – действуют по программам, ориентирующим их на отрицательный тип поведения. Соответственно, эти два типа птиц будут набирать в матрице противоположные энергии. Одни – преобладающее количество положительных, другие – отрицательных. Но кармы ни у тех, ни у других не будет, потому что им еще не дан выбор. Если говорить о рыбах, то у них большая иерархия видов, и, соответственно, наблюдается большая разница в поведении. Взять мелкую рыбу – кильку, салаку, мойву – или покрупнее, а следовательно, стоящую выше по уровню иерархии. Горбушу, скумбрию, рыбу-молот, рыбу-меч, щуку, карася. Все они живут по программам, определяющим стиль их поведения, диктующим их форму бытия. Рыбы ничего не выбирают, они не думают, так как начальная форма мышления у них еще не работает. Но они действуют так, как велит им программа, а она – предоставляет им набор их действий на различные раздражители – пищу, опасность, температуру. Программа же диктует им стиль поведения в период,